Виртуозность Довлатова еще и в том, что он блестяще написал о глумлении режима над шедеврами, которых тогда у него на самом деле еще и не было. И история об этом под названием «Ремесло» только и есть реальный шедевр, а то ремесло, которым он якобы владел уже давно, те загубленные шедевры, над которыми глумились злодеи, в реальности не существовали. Ловко, экономно. То есть он блестяще выиграл игру с шестерками на руках, которые он тут же бросил рубашками вверх и никогда никому их потом не показывал, но выиграл. История издевательств над молодым талантливым писателем впечатляет. Хотя талант и состоятельность его подтвердились гораздо позже, после написания крупных законченных вещей, но победители не судят. Свидетельство Сергея о том, что после армии он оказался в Ленинграде с готовой зоной в рюкзаке, оказывается очередной его мистификацией, необходимой в нужный момент для новой, более выигрышной версии его биографии, но реальности это не соответствует. Конечно, Довлатов вернулся из армии, переполненный впечатлениями, и азартно делился ими в дружеских компаниях. В ту пору самым популярным местом сбора таких компаний была знаменитая пивная «Под Думой» на первом этаже бывшей городской думы, под высокой башней бывшего зеркального телеграфа, видной с любой точки Невского. Там, в кипении пивной пены, среди рыбьих скелетов на блюдечках, царствовал Довлатов, и истории его пользовались успехом. Я запомнил две. Одна байка о том, как командир разглагольствует перед строем солдат, и один из них вдруг произносит «вынь изо рта, говори разборчивей». Вторая байка о том, как один тамошний житель зарубил топором пятерых, но когда ему объявили смертный приговор, ужасно удивился, даже расстроился, забормотал, глядя на судьи. «Ну чего вы, прямо как неродные, прямо как неродные все тут». Конечно, все эти перлы ему пригодились. Даже можно найти связь второго случая с эпизодом суда в рассказе «Офицерский ремень». Но нет никого из самых преданных его друзей, кому бы он уже тогда показал окончательно сделанную им зону. От короля пивной до любимого всеми писателя путь не близок. Да что говорить, если окончательный вариант зоны включает уже и нью-йоркские эпизоды. А тогда из пивной пены еще не появилась она. Трудную историю ее создания мы расскажем в одной из следующих глав. То, что было в его рюкзаке после армии, и та зона, которую он покорил всех, отличаются как трава и молоко. Самое ужасное, что он ощутил, оглядевшись в литературном мире, что зону в том виде, в котором он может ее выдать сразу, сейчас наверняка не напечатают. И, увы, не только из-за темы, как раз тогда лагерная тема гремела, и не из-за безнадежности, безнадежно пока, что он. И именно это, а не совиные крыла реакции, на которые привычно все валят, повергало Довлатова в отчаяние. Повесть уже позже долго не лезла и в эмигрантские ворота. Ее встретили с недоумением. Совсем не то, что надо, маловато ужаса застенков. Так в каких же воротах ее встретят с триумфом и музыкой? Таких ворот не было. Их еще только предстояло построить. И все его попытки как-то вписаться в литературную реальность тех лет говорят о полной растерянности. Здешняя вохра оказалась более суровой, более высокомерной, более неискренней, запутанной и коварной. И стать любимцем ее так легко, как это удалось сделать в лагере, здесь Довлатову не удалось. Бережок покруче будет. Его жена Лена пишет, что Довлатов, даже встав с похмелья, тут же садился за стол и писал. Что он тогда писал? «Однажды я подарил Сергею, — пишет Веселов, — портрет Фолкнера с цитатой на обороте. Нигде, ни в мирных долинах, ни в безмятежных тихих заводях старости, ни в зеркале детских очей, в которых увидят они отражение прошлых бедствий и грядущих надежд, нигде не покинет их это воспоминание». Имелось в виду, конечно, не убийство Кристмаса и Света в августе, а некое общее для нас воспоминание. Ради него и была выписана цитата. Сергей пропустил мимо ушей риторику Фолкнера, но вцепился в слово «заводи». Скоро я прочитал, когда-то мы скакали верхом, а теперь плещемся в троллейбусных заводях. Это был рассказ «Когда-то мы жили в горах», опубликованный в весьма популярном юмористическом журнале «Крокодил», одна из первых довлатовских публикаций. С рассказом этим сразу же случился скандал. В нем не увидели ни южной патетики, ни лиризма, ничего, кроме зубоскальства. Из Армении в редакцию журнала хлынул поток гневных писем от трудовых коллективов, общественных организаций и даже от чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна. Я сам видел письмо на бланке Академии наук Армянской ССР. С одной стороны, Довлатов немного гордился этой вдруг сразу обрушившейся на него популярностью, хранил и невзначай показывал всем эти знаки внимания. С другой стороны, был напуган, даже ошеломлен. Он все же не исключал, как один из вариантов, успех в официальной литературе, которая тогда являла как раз примеры вольности и некоторой привлекательности, и вдруг сразу такой удар, что же делать? Попытка прильнуть к армянским родственным истокам и на этом как-то выиграть, дружба народов все-таки обернулась провалом. Но мудрый армянин Довлатов сделал тут, я думаю, правильный вывод, что общество несовершенно это понятно. Важнее сосредоточиться на совершенстве рассказов. Хотя несовершенство нашего общества тоже, в конце концов, его достало. Но главный наш с вами интерес — проследить, как Довлатов делал себя с самого начала пути. Если не знаешь, что делать, делай себя. Поднимай свое имя. Это он умел. Довлатов обладал врожденной способностью заваривать кашу, возбуждать жуткий скандал и оказываться в центре его. Способность для писателя весьма ценная, хотя и не самое главное. А какие писатели были тогда? Еще в 1958 году вышел замечательный роман Федора Абрамова «Братья и сестры». В 1963 году Абрамов написал правдивый очерк о колхозных делах «Вокруг да около», удостоенный сурового разноса в специальном постановлении ЦК. После этого авторы 4 года не печатали.